Глава третья. Фиби разбудил звонок у дверь. Она заснула, сидя с полным бокалом вина, судя по красному пятну на коленях и сильному запаху каберне. Она была не в состоянии спросить, кто там, но это могла быть доставка или даже флорист. Это был бы не первый раз, когда Уайт присылает цветы после ссоры. Она взяла одну из пляжных накидок, висящих на стуле рядом, и прикрыла пятно на шортах, но с запахом мало что можно было сделать. Одна мысль пронзала ее ужасом, пока она шла к двери. Что, если это человек из синей машины? Такая перспектива почти ее остановила, но она отмахнулась от нее. Может, она с каждым днем все больше становится жертвой отшельнической жизни, но она перестанет подходить к двери как нормальный член общества не раньше, чем попросит у Уайта направление к кому-то из его коллег. Фиби посмотрела в глазок и увидела не женщину в синей рубашке Executive Courier Services, на самом деле, кажется, машина уехала до завтрашнего утра, а молодого человека в зеленой майке и пляжных шортах. Когда она открыла дверь и увидела его в полный рост, она просто разинула рот. Он соответствовал всем стереотипам знойного парня. Лохматые волосы темно-песочного цвета, голубые глаза, худое тело, загар, легкая небритость на лице, которая почти казалась нарисованной. Шлепки на ногах, веревочный браслет на запястье. Единственное, чего не хватало, — гитары и костра на пляже, где он пел бы ей серенады Джека Джонсона. У нее немного перехватило дыхание, будто она слишком быстро взбежала по лестнице. Единственным, что охлаждало эту сиюминутную страсть, был факт, что она вдвое старше него, и что сейчас она пахнет, как алкоголичка. «Да?» — спросила она. «Привет. Он указал на дом через дорогу. Перед ним был припаркован небольшой грузовик с прицепом, в котором стоял маленький внедорожник. Темноволосый мужчина шагал взад-вперед возле него и рычал в свой телефон. Фиби не различала слов, но ей бы не хотелось быть на другом конце провода. «Мы переезжаем в дом напротив, но мой отец не может найти ключей, которые, как он клянется, были все время у него. У вас, случайно, не найдется лишних?» Фиби хмуро взглянула на дом и заметила, что он выглядит немного заброшенным. Лужайка не покошена, клумбы в сорняках, деревья не пострижены. Наверное, им не занимались уже очень долго, может, пару недель, и все уже начинало сыпаться. «Я даже не заметила, что этот дом продают». Она пожала плечами, натянув улыбку. «Ну, он пустой, и мы в него въезжаем, так что, очевидно, продавали». Фиби помнила бывших жильцов, кажется, примерно возраста ее отца, и сутулую болезненную походку жены, ходившей к почтовому ящику и обратно. К сожалению, это все, что она на самом деле знала про них. Не помнила даже имен. Печально. Может, один из них умер, и торги прошли без лишнего шума. «С новосельем!» «Спасибо». «Простите, у меня нет ключа. Я только мельком видела их. Люди здесь держатся как-то сами по себе». Было желание добавить. «На самом деле, мальчик, это самый длинный разговор, что у меня был с соседями за раз». Он немного опустил голову и взглянул через плечо на кричащего отца. «Как вы понимаете, я точно не хочу возвращаться к нему с плохими новостями». Фиби подумала, что ее ничуть не смутит, если он захочет побыть у нее. Это лучшее развлечение за последние месяцы. «Тогда можем познакомиться. Я Фиби Миллер». Он уставился на нее на секунду. Может, он был не уверен, что ему хочется взаимодействовать с человеком, который пахнет как винная бочка. Могла ли она осуждать его? Он улыбнулся, протягивая руку. «Я Джейк Нейпер». «Сильное рукопожатие, Джейк». Кошмар. Она звучала, как плохая актриса во вступительной сцене дешевого порно. Сложно поверить, что когда-то давно она умела разговаривать с мужчинами. «Твой отец выглядит немного сердитым». Он смутился и покраснел. «Да, тяжелая была дорога. Его зовут Рон, маму Вики. Она за рулем другой нашей машины, но она застряла в пробке где-то в часе езды отсюда. Я рад, что они ехали не вместе. Иначе, наверное, где-то посреди Юты разыгралась бы сцена придорожного убийства». «Эх, переезд — это ужасно», — ответила она. «Будто бы она знает. Она переезжала всего однажды сюда, из дома отца в 15 с небольшим милях. Нанятая служба занималась всем, даже распаковкой. Ей, как отдающей распоряжение принцессе, оставалось только показать, куда и что нужно поставить. Нейперы, кажется, были из категории «сделай сам». Хотя, понятно, деньги у них есть. Должны быть, раз они поселились здесь. «Да, это всегда как американские горки», — сказал Джейк. «Откуда вы?» «Из Лос-Анджелеса. Но мои родители на самом деле из этих мест». «А, значит, они вернулись домой. А что за повод?» «Отец устроился на работу здесь, в больнице. Он врач. Но я здесь буду только пару месяцев. Осенью у меня начинается учеба в Стэнфорде». Было сложно не заметить нотку облегчения в его голосе, и это было понятно. Последнее, чего хочет ребенок его возраста, это собраться и уехать на другой конец страны с родителями. По крайней мере, скоро он сможет сбежать. «О, мои поздравления! Поступление в университет — это важный рубеж. И мне исполнилось 18 по пути сюда. Много рубежей». Она рефлекторно делала в голове вычисления, и ей было тошно от самой себя. Он не вдвое младше, а меньше, чем на 10 лет, но и это в половину больше той разницы, при которой могли бы сохраняться какие-то приличия. «По крайней мере, он совершеннолетний», — подумала она. «Это говорит в твою пользу, да?» «Даже если ты скоро снова уедешь на Запад, ты ведь все равно будешь приезжать на каникулы. Бери с собой теплую куртку. У нас здесь настоящая зима». «Я слышал об этом». «Значит, Стэнфорд, да?» «Дай угадаю. Философия? Политология? Медицина?» Он мило засмеялся. «Три промаха. Я еду на юридический. Хочу быть адвокатом по уголовным делам». «Юридический был моим четвертым предположением. Грустно за очередное молодое сердце, которое скоро будет раздавлено под тяжестью американской правовой системы». «Наверное, у вас есть опыт в этой области», — ответил он. «Нет, я много смотрю «Закон и порядок». Они улыбнулись друг другу, и Фиби захотела пригласить его в дом, чтобы тщательнее поискать запасной ключ, которого, как она знала, у нее нет. Но его отец завопил с той стороны улицы. «Джейк, нужна твоя помощь!» Джейк повернулся и махнул ему. «Кажется, мне надо идти». Он немного задержался, будто не хотел уходить. Она не была уверена, потому ли это, что ему приятна ее компания, или потому что он не хочет возвращаться к отцу. «Может, получится взять ключ в доме на углу?» Она показала налево. «Их имен я тоже не знаю, но я уверена, что они больше общались с бывшими владельцами». «Вы не знаете никого из этих людей, да?» «Ну, теперь я знаю тебя, правда?» Он сверкнул блестящей улыбкой калифорнийского серфера, которая заставила ее сердце трепетать. «Так и есть. Пойду спрошу у них». «Удачи. Увидимся, Джейк». «Окей. Хорошо. До свидания, мисс Миллер». Ох, его хорошие манеры заставили ее почувствовать себя его тещей. «Пожалуйста, называй меня Фиби», — сказала она. «Без проблем. До скорого, Фиби». Она смотрела, как он идет, наслаждаясь его широкими уверенными шагами и крепкой округлостью его плеч. Не сказать, что он накачан, но он и не тощий, как многие ребята его возраста. «Что-то в нем есть», — подозревала она, — «внутри, как и снаружи». Она закрыла дверь до того, как кто-то заметит ее взгляд. Но в животе у нее было то самое ощущение, как в былые времена, когда у нее назревали новые отношения. Он будет жить всего в паре сотен футов от ее двери, по крайней мере, некоторое время. Это могло бы быть интересно, если бы она захотела. Может, даже немного опасно? «Эй, Пантера, ему едва исполнилось 18!» Выпалила она в пустоту. Здравомыслящая ее сторона, без предупреждения взявшая слово, должна была подавить ее фантазии, прежде чем те пустят корни. Она с трудом забралась наверх, чтобы помыться. К тому моменту, как она приняла душ и надела мягкие чистые леггинсы, она почувствовала, что снова чуть больше похожа на себя, и ей это было ненавистно. Интерлюдия. Наблюдать за тобой не единственное мое хобби. Наверное, можно сказать, что я коллекционер, и это звучит совершенно нормально, если не уточнять одну небольшую деталь. Я пробираюсь к людям в дома, чтобы забрать новый предмет для своей коллекции. В основном меня интересуют просто мелочи и безделушки. Статуэтки, этикетки от дорогих бутылок вина или ликера, кисточки от занавески, вещи, которых никто не хватится. Хотя иногда я краду пару секретов, если их можно найти. Эти секреты всегда чуть интереснее в модных кварталах, как этот. Наверное, потому что все кажется более лицемерным и неожиданным. В богатых домах периодически встречаются БДСМ-комнаты. Но это 50 оттенков неудивительного, как и впечатляющие запасы наркотиков. Детская порнография тоже удручающе распространена. В таких случаях я не прочь оставить какой-нибудь разоблаченный тайник открытым, чтобы заставить их сходить с ума, каждую ночь гадая, кто же знает их грязную правду. Я пробираюсь в дома уже так давно, что это кажется мне нормальным. Скучающий ребенок, растущий в захолустьях Индианы, сделает что угодно, чтобы немного развлечься. А у меня не было видеоигр, компьютера, даже кабельного телевидения. Поэтому у меня вошло в привычку наблюдать за людьми. В итоге получилось даже подрабатывать, делая работу по дому. Можно было пользоваться их ванной и проверять аптечку. Обычное дело. Потом, если на горизонте было чисто, можно было пробраться к их комоду или кладовке. Мне нужно было знать, живут ли они так же, как я. Маленькая грязная девочка с фермы, мать которой до сих пор пришивала заплатки на джинсы и штопала носки, как в былые дни. Спустя некоторое время я перестала искать поводов для приглашения и дожидалась, пока хозяев не было дома. И вот я здесь, в одном из самых богатых пригородов страны. Я горжусь, что уже исследовала значительную часть домов здесь. Но твой нет. Пока нет. Мы встречались несколько раз, но ты, наверное, не помнишь. Мне удалось устроиться на неполный рабочий день в местный продуктовый магазин в миле от твоего дома, в надежде, что ты будешь заходить туда. И снова ты не разочаровала меня. В самом деле, ты пару раз проходила через мою кассу, и так я узнала о твоей любви к вину и мороженому Бен & Джеррис. Ты не останавливала на мне взгляд, и это хорошо. Я бы забеспокоилась, что ты увидишь нечто знакомое в моем лице и задашь вопрос, который люди всегда задают, когда не могут толком объяснить свои ощущения. «Мы где-то встречались?» Я репетировала все возможные ответы, но ни один из них не кажется мне подходящим. Если бы ты все это слышала, ты бы подумала, что я сижу здесь, ожидая возможности проникнуть в твой дом и добавить часть твоей жизни в свою коллекцию. Что касается тебя, все не так просто. Я хочу не часть твоей жизни. Скоро ты узнаешь, зачем я здесь. А пока я буду наблюдать за тем, как предательски дергаются жалюзи, давая мне понять, что ты здесь, и ты видишь меня. Мне никогда не приходится ждать долго».